Тебе пригодятся ароматизированные презервативы, латексные салфетки. У них нет специфического резинового запаха, и на вкус они тоже более приятные, чем обычные. Во многих секс-шопах они так и продаются в разделе «Презервативы для орального секса», так что не ошибешься. Лубриканты для орального секса. Они увеличивают скольжение и особенно полезны в ситуации, когда твоей слюны и лубрикации партнера недостаточно для хорошего минета кунилингуса. Выбирая лубрикант, обрати внимание на то, чтобы в его составе не было сахарозы или фруктозы. Эти компоненты провоцируют развитие грибковых инфекций, в том числе молочницы. Лубрикант для орального секса должен быть на водной основе. На масляной основе или просто масло не подходят. Масло обладает комедогенными свойствами и вызывает воспаление и инфекции при попадании во влагалище или уретру, поэтому масла оставь для массажа. Кроме того, масло несовместимо с латексными презервативами. Оральные лубриканты с бенефитами. Могут давать ощущение холодка, либо разогрева, либо волн тепла и холода на области, где их применяют. Работают они одинаково. Усиливают приток крови к клитору или головке члена, обостряют ощущения и приближают финал. Для кунилингуса во время месячных, если тебя смущает, например, нитка от тампона, можно использовать менструальную чашу либо специальный тампон для занятия сексом.